И уже когда казалось, что моросящий дождь никогда не прекратится, а ноющий вой червоточины сведет всех жителей Хэмбри с ума, сильный ветер, чуть ли не ураган, подул с океана и унес облака прочь. И утром город проснулся под ярко-синим небом и солнцем, окрасившим бухту золотом, а в полдень залившим ее белым огнем. Сонливость горожан как рукой сняло. По картофельным полям покатились телеги. В зеленом сердце армия женщин принялась украшать сцену, на которой Джейми Макану и Сьюзан Дельгадо предстояло стать юношей и девушкой жатвы. На той части спуска, что прилегала к дворцу мэра, Роланд, Кадберт и Алан принялись пересчитывать лошадей с тавром Феода на боку. Чистое небо и свежий ветер вдохнули в них энергию, и 3 или 4 дня они с гиканьем, смехом, веселыми криками носились по спуску, такие же дружные, как и в день приезда в Мэджис. В один из этих солнечных дней Элрод Джонас вышел из кабинета шерифа и по холмовой улице направился к Зеленому сердцу. Дипейп и Рейнольдс рано утром поскакали к скале висельников в надежде встретить там посланца Латига. Джонас же собирался посидеть в павильоне с кружкой пива в руке, наблюдая за приготовлением к празднику. А готовились к нему основательно. Рыли канавы, над которыми собирались жарить мясо, укладывали вязанки хвороста для праздничного костра, жарко спорили о том, где поставить мортиры для фейерверка. Но самое приятное зрелище представляли собой женщины, занятые украшением сцены. «Может, — думал Джонас, — он даже пригласит какую-нибудь симпатичную цветочницу провести с ним часок-другой. Проституток салона он оставлял Рою и Клею, они его не привлекали, но вот свеженькая, 17-летняя цветочница — совсем другое дело. Боль в ноге ушла вместе со слякотью. Теперь он лишь чуть прихрамывал, не испытывая никаких неудобств. Возможно, он ограничится 1 или 2 стаканами пива, но мысль о 17-летней молодке не выходила из головы. Юной, с чистой кожей, высокой грудью, сладким свежим дыханием, сочными сладкими губами. Мистер Джонас, Элрод. Он повернулся, улыбаясь к обладательнице голоса. Не свеженькой, с капельками росы, цветочницы с большущими глазами и влажными, чуть приоткрытыми губками, но худосочной женщине в последнем приступе молодости, с плоской грудью, плоским задом, тонкими бледными губами, волосами, стянутыми на затылке в тугой узел. Образу его мечты соответствовали только широко открытые глаза. «Видать, я прострелил даме сердце», — с сарказмом подумал Джонас. «О, Корделия!» — он взял ее руку в свои. «Какая ты сегодня очаровательная!» Щечки Корделии покраснели, она захихикала, как девочка. В это мгновение она выглядела на 45, а не на 60. «Но ей же не 60!» — отметил про себя Джонас. Эти морщины у рта и тени под глазами появились недавно. «Ты очень добр ко мне, но я знаю, что это не так. Я не сплю, а когда женщина моего возраста не спит, она стареет на глазах». «Прискорбно слышать, что ты плохо спишь», — посочувствовал Джонас. «Но теперь погода переменилась и...» «Дело не в погоде. Могу я поговорить с тобой, Элрод? Я все думала и думала, но ты единственный, к кому я могу обратиться за советом». Улыбка Джонаса стала шире. Он подхватил Корделию под локоток. Тут уж она зарделась, как мака в цвет. Джонас решил, что с таким приливом крови к голове она сможет говорить часами. И каждое ее слово обещало быть интересным.